Евангелист Иоанн так начинает 11 главу. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра его». Первый стих. О месте события, Лазаре, Марии и Марфе, было сказано в прошлой беседе. На основании Слова Божия мы ясно видим, что Господь любил Лазаря и его сестер не только дружественной любовью, но и божественной особенной любовью, которая нам не всегда понятна. Но читая 6 стих, видим как бы странное действие Господа. Когда же услышал, что он, то есть Лазарь, болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Почему же Господь в данном случае не торопится помочь семье в большом переживании? На этот вопрос отвечают по-разному. Первый ответ. Намереваясь идти в Вифанию для воскресения Лазаря и сообщив своим ученикам о том, что Лазарь уже умер, Иисус, обратившись к ученикам, сказал: «Я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Стих 15. Целью Божьего промедления было усугубление и усиление веры учеников, а также и многих иудеев, бывших свидетелями чудесного воскресения Лазаря. Стих 45. «Ибо Христос, как это и было сказано раньше, не творил чудес ради чудес. Он пользовался чудесами лишь из-за сострадания к несчастному человеку, и притом тогда, когда с этим находилась в связи вера в Него как Бога-человека, Сына Божия и Искупителя. И если Господь здесь подверг семейство Лазаря глубокой скорби, то, должно быть, Он также имел и на это основание. Какое именно? Трудно сказать. Одно должны знать, что золото очищается в горниле, и несчастья нередко выпадают на долю людей благочестивых. Второй ответ. Трудно допустить то, что своим промедлением или задержкой Господь испытывал веру сестер. Будем помнить, как и говорится в стихе 17, что по пришествии Христа в Вифанию Лазарь уже находился в гробе 4 дня. И если бы Господь, получив печальное известие, сразу же отправился бы в Вифанию, то и в данном случае пришед нашел бы Лазаря мертвым. Допустимо, что в то же время, когда посланец докладывал о болезни Лазаря Иисусу, стих 3-4, Лазарь был уже мертв. И, конечно, Господь мог знать это. Господь не торопился. В его плане было дать Марии и Марфе великую особенную радость, которая превосходит радость, получаемую при исцелении. Господь как бы говорит: «Подождите, и вы увидите славу Божью, превосходящую то, о чем вы просили или мечтали, ибо слава воскресения превыше славы исцеления». Участие в печали. По пришествии Господа в Вифанию он увидел, что многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Стих 19. Посещение больных и симпатизирование их родственникам были неотъемлемой частью религиозной жизни евреев. Талмуд говорит, что тот, кто посетил больного, освободил душу свою от гиены. Великий еврейский ученый Маймонид утверждал, что одно из самых лучших дел есть дело посещения больного. Оплакивание длилось 7 дней. В течение этих 7 дней запрещалось одевать обувь, заниматься какой-либо деятельностью, даже приготовление пищи в доме умершего запрещалось. И пред лицем умершего нельзя было кушать. После похорон принимающие участие в оплакивании всегда вспоминали имя усопшего со словами благословения. Так поступали люди. А как реагирует на это печальное событие Сын Божий? Читаем 33 стих. Иисус, когда увидел ее, то есть Марию, плачущую, и пришедших с нею иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Как объяснить это состояние Господа? Греческое слово, переведенное словом «воскорбел», заключает в себе понятие негодования, гнева или отвращения, причиняемого возмутительным поступком. А слово «возмутился» заключает понятие содрогания, потрясения. Что же его привело к этому? Некоторые утверждают, что Господь воскорбел духом и возмутился, видя неискренние слезы некоторых иудеев, находящихся здесь. Это были неискренние слезы тех, кто питал злую вражду против него, возлюбленного друга скорбящих сестер. Быстрее всего можно согласиться со следующим выводом. Внутреннюю скорбь Спасителя вызывает сам акт смерти, гроб, камень, приваленный ко гробу. Стих 38. И это понятно, так как смерть сама по себе является противоестественным фактом и врагом, появившийся в результате человеческого греха. Смерть есть враг. 1 Коринфянам 15:26. И этот враг возмущает Дух Христа, который есть сама жизнь, как он и сказал. «Я есть воскресение и жизнь». Стих 25. Господь воскрешающий. Так как на пещере лежал камень, то Господь сказал: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Стих 39. Отвалить камень – повеление необыкновенное, ибо отнимали камень в чрезвычайных случаях, например, когда по какому-либо случаю не успели набальзамировать тело. Теперь же труп уже смердел. И еще. Иудею прикоснуться к мертвому считалось нечистым. К тому же у евреев существовало поверье, говорящее о том, что дух умершего в течение 4 дней ходит вокруг тела его, а после 4 дней оставляет тело окончательно. Не собираюсь утверждать то, что Мария и Марфа верили в это, но многие иудеи – да. Вознося благодарственную молитву Богу Отцу, стих 41, имея уверенность в том, что просьба Христа выполняется в согласии с волей Отца, стих 42, Господь возгласил громким голосом: «Лазарь, иди вон», стих 43. Отметим, что при воскресении дочери Иаира, Луки 8:40-56, и сына вдовы, Луки 7:11-16, Господь не возглашал громким голосом. Но здесь это было сделано не ради того, чтобы этот голос смог якобы услышать Лазарь, но ради людей, собравшихся здесь. В одних случаях громкий голос, в других случаях нет. Но при всем этом мы должны помнить, что это голос того, о ком сказано так: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут». От Иоанна, 5 глава, с 28 по 29 стих. Последствия. Тогда многие из иудеев уверовали, как говорится в стихе 45, а некоторые пошли к фарисеям. Опять обычное разделение между иудеями. Донос о чуде воскресения показался так важным, что был собран совет для рассуждения о дальнейших мероприятиях против чудотворца. Стих 47-53. Каиафа, будучи на тот год первосвященником, был зятем Анны. Он был саддукей, Иосиф Флавий в «Войнах иудейских» 2.8.14 описывает саддукеев как людей, грубых по отношению к другим. Поэтому выражение Каиафы «Вы ничего не знаете» стих 49 подтверждает эту мысль. Но что важно заметить? Господь использует этого грубого человека так, чтобы он сказал то, что угодно Богу о его Сыне Иисусе Христе. В своем пророчестве Каиафа сказал то, что лучше пострадать одному человеку за всех, то есть Господу Иисусу Христу, чем всему народу. Стих 50. А ведь это было предначертано планом Божьим. Очень часто Господь использует чужие уста для своих целей, как это было и с израильским народом задолго до этих событий. Читайте 1 Коринфянам 14:21, Исаии 28:11-12. Из лукавого сердца произошли слова, заключающие чудесное пророчество. От Каиафа он сказал, что это со злобным умыслом, но благодать Духа его уста употребила для предсказания будущего.